Эпилог. Ветер разгулялся не на шутку. Старые, кое-где заросшие ржавчиной и густыми космами мха антенны гудели под ним, словно снасти парусника при 6 баллах по шкале Бофорта. 32-й этаж, как-никак. Сергей потянулся в потертом, видавшем виде раскладном кресле. «Они отсюда прыгнули?» «Выше, с самого шпиля», — ответил Егор, кивнув наверх, туда, где над их головами уткнулась в небо облезла игла, венчающая университетскую высотку. «Там есть технический балкончик, совсем маленький. Над рекой, в лучах заходящего солнца, нарезали круги 2 полосатых, как матрасы параплана. «Все никак не уймется», — проворчал Бич, вытаскивая бинокль. Большой, обтянутый черной кожей с латунными поясками. «Занесет ее в очередные гребеня. Вытаскивай потом». «Майки с ними нет», — ответил Егор. Он рассматривал парапланы, прикрыв глаза от солнца ладонью. «Ей сейчас не до того. С головой ушла в свой проект. А ее ребятишки далеко улетать, кишка тонка. Покружат над рекой и плюхнутся в лужниках. Тот-то отец Андронник обрадуется», — ухмыльнулся егерь. «Будет кого розгами попотчевать. При единодушном одобрении лужниковских фермеров». Он поднял глазам бинокль. «А красиво идут, подлецы!» Парапланы, поймав восходящий поток, спиралями устремились вверх. «Я даже им немного завидую», — сказал Егор. «Каков он лес с неба? Ты же был на верхушке башни. Неужели не насмотрелся?» «Это совсем не то. Представь, висишь в полной тишине, под ногами зеленое море. Из него торчат крыши и огрызки зданий. На горизонте встает солнце, половина леса золотится в его лучах, другая тонет в чернильной тьме». Егерь с удивлением посмотрел на собеседника. «Да ты, студент, оказывается, романтик». «Сам такой». «Не без того». Они помолчали. Егерь крякнул, покопался в кармане и извлек плоскую, меньше ладони, овальную фляжку. «Давай, чтобы этим летунам повезло». «Коньяк?» «Спарапет». Оба по очереди приложились к горлышку. «Так и не раздобыл себе такую». Егор повертел в пальцах изящную вещицу. «Олово!» «Британский пьютер. Дарю». «А не жаль. У меня еще есть. Кстати, давно хотел спросить, что было в том письме, что Лина передала?» Он отдал послание Лины егерю сразу, как только тот прибыл в ГЗ. На осторожный вопрос, что пишут, тот отмахнулся, мол, потом. И с тех пор раз за разом уходил от попыток вернуться к этой теме. Сергей покосился на Егора. «Хоть убей, студент. Не верю, что ты так ни разу и не заглянул внутрь. Сколько времени на это было?» «Извини. Не имею привычки читать чужие письма». «А я бы не удержался, клык на холодец. Но хорошо, раз уж тебе так уперлось. Золотолесы затеяли что-то вроде общелесной конференции». «Золотолесы?» — Егор поперхнулся коньяком. «Они ж на тебя такой зуб вырастили. Видать, передумали. Вот народ собирают. Пишут, надо обсудить последнее тревожное событие». «Это еще какие? А то ты типа не знаешь. История с кремлевцем, порченый. Игрища Риила». «Что за игрища? Не слышал». «Ты много чего не слышал». Егерь проводил взглядом парапланы, спускающиеся по крутой спирали к лужникам. «А золотолесы слышали. Вот, читай». Егор жадно схватил бумагу. «Не порви на радостях», — посоветовал Бич. «Там, собственно, кроме того, что я сказал, почти ничего и нет. Разве что список приглашенных». «Зовут сетунцев, представителей речников, путейцев, пау-вау, Петровскую обитель», — прочитал Егор. «А где аватарки? Как ты себе это представляешь?» Егор представил Леху Кочегара и старейшин клана в лосинке за одним столом и невольно поежился. «Пожалуй, никак. Кстати, братство башни в списке тоже нет. Перетопчется. Золотолесы еще не совсем спятили, чтобы доверять ЦВЛ». «И то верно. Если верить циркулировавшим в лесу слухам, обитатели Останкинской древобашни были накрепко связаны с этой организацией, чьи корни тянулись прямиком из Манхэттена». «Сам-то пойдешь? Представитель от егерей как-никак». Егор пожал плечами. «Не решил еще. Сначала думал, ерунда, опять в политику играют. А потом...» Он сделал паузу. «Знаешь, студент, мы здесь в лесу чем-то похожи на обитателей офиса. Живут они на своей верхотуре, о том, что творится вокруг, вроде и забыли. И мир о них забыл. Так и мы отгородились от остального человечества и мечтаем, чтобы и о нас забыли. А дальше что? Огонь запрещать, как те в башне Восток?» Егор удивленно посмотрел на напарника. Насколько он помнил, тот всегда стоял за максимальную изоляцию леса. Что, не ожидал студент? Егерь улыбнулся, не иронически скептически, как обычно, а усталой, спокойной улыбкой человека, осознавшего что-то важное и терпеливо ожидающего, когда сознание придет к собеседнику. «То-то. Мир, он, брат, меняется. А что до золотолесов? Ну, что нам с ними по большому счету делить? Леса хватит на всех». Конец книги. Январь 2026 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует.